Эпилог. В берлоге было темно. Эйдард снова занавесил окно, чтобы солнце не мешало им спать. Медведь и его королева лежали обнявшись, и он прижимал ее спину к своей груди. И уже засыпая, она тихо спросила: «Аларан, что будет с ним и с морским щитом?» «Выкарабкается. Ты не знаешь этого человека. Я встретил его, когда он, худой, грязный и ободранный, утащил у меня амулет связи, чтобы его продать. Мне было 18, ему 13. Я его нашел, мы подрались. Он как проволока, гнется во все стороны и не ломается. Живучий». «А если он мертв?» «Лоран?» Герцог приподнял бровь. Она не увидела, но интуитивно почувствовала по его голосу. «Невозможно. Если погибнет, хранители щитов это почувствуют. Ведь он последний в своем роду. А когда один род прерывается, остальные это чувствуют». Она обернулась. Глаза ее блестели в темноте. «Хорошо. Но когда Лоран вернется, мы не знаем. А щит, тем более морской, не может оставаться без хранителя». «Я возьму его на себя», – тихо успокоил ее медведь. Лиолия развернулась и обняла мужа. Взгляд из делового королевского стал жалобным, как у птички. «Но я же тогда совсем никогда не увижу тебя», – расстроенно пролепетала она. «А ты хочешь на меня посмотреть?» – вкрадчиво спросил он и перекатил ее на спину, нависнув над ней на руках. Она тихо рассмеялась и первой поцеловала его. «Враг мой, муж мой», – прошептала она, – «ты обещал меня съесть». «Завтра мы едем в мой щит. Я покажу тебе берлогу». Лиолия сердито прищурилась. «Мне не нравится, что ты мне приказываешь». Эйд посмотрел на нее непонимающим взглядом. Девушка вздохнула и пояснила. «Ты мог бы, например, спросить, хочу ли я поехать в медвежий щит и увидеть берлогу?» «Но ты же хочешь?» «Да, но все равно надо спросить». «Я дарую тебе право говорить «нет», когда ты не хочешь». Она рассмеялась и, целуя его, прошептала на ухо. «Хорошо, поедем. И в берлоге последний из рода медвежьих королей съест последнюю королеву, в чьих венах течет проклятая кровь Тейсголингов. Но они уже не были последними, хотя еще не знали об этом».